как загнанного зверя. Фрэнкленд пишет, что безотносительно к различным проблемам Николая, и даже вовсе ими не интересуясь, он по-человечески жалеет царя, как жалеют слепого человека, которого при переходе на ощупь через улицу задавил автомобиль. В книге Александрова свергнутый царь предстает как человек, вконец потерявший себя, с потухшим взором, с пожелтевшим, изборожденным старческими морщинами лицом, раздавленный событиями, безвольно переступающий, подобно лунатику, душевно отрекшийся от всего и уже поэтому заранее обреченный на мученичество. Именно этот автор блеснул оригинальным открытием, подхваченным некоторыми другими. Николай Романов есть Гамлет, принц датский. И не только потому, что в Могилеве и Пскове он вместо того, чтобы действовать, извел себя в нескончаемых колебаниях на тему «быть или не быть». Дело еще в том, что его мать родом датская принцесса. Таким образом, последний царь в некотором роде как бы потомок Гамлета. Следовательно, нерешительность его в унаследованной от Гамлета крови. Обстоятельства, которым нельзя пренебрегать, если хочешь вникнуть в тайны русской революции. Тем более заслуживает сострадания Николай II, уверяют эти господа, что в трудный для него час к жестокости революционеров и неверности сотрудников присоединилось безразличие родственников. Его предали и продали и штабисты, и аристократия, и союзники, и члены царствующего дома. Никто иной, как двоюродный брат его Кирилл, явился к Таврическому дворцу с красным бантом на кителе с изъявлением готовности покориться революции. Нужно ли доказывать, что скрипящий зубами Николай мало похож на лунатика-непротивленца, какой предстает перед нами в заокеанских прорамановских фантазиях? Ни лунатик посылал приказы Хабалову беспощадно подавить бунт, ни двойник Гамлета снаряжал карательную экспедицию Иванова. Что касается отношения к Николаю и его родни, можно заметить, что он, яростно цеплявшийся за свою единоличную власть, сам приучил близких, кроме жены, и не помышлять о влиянии на его дела. Он запретил им даже касаться в разговорах с ним каких-либо политических тем. Естественно, что и в этом случае он не сделал ни малейшей попытки снестись и обсудить с ними шаг громадной для них важности. И дело здесь не столько в географической разобщенности, сколько в хронических склоках и грызне, разъедавших семью Романовых. Их мнение о своем отречении Николай не спрашивал ни до, ни после. Они же не пытались обсудить сложившееся для них критическое положение ни с кем-либо, ни между собой. О его отречении они узнали как о свершившемся факте. К тому же семья Романовых ко времени краха династии представляла галерею таких ничтожеств, что и советоваться-то почти не с кем было. Единственно серьезный в компании великих князей Николай Николаевич не обошел племянник советом. Получив запрос, он безоговорочно рекомендовал ему отречься. 7 марта, в предпоследний день своего пребывания в Могилеве, Николай составил прощальное обращение к действующей армии. «Повинуйтесь новому правительству», — говорилось в нем. «Слушайтесь ваших начальников, и да поможет ему Господь Бог вести Россию по пути славы и благоденствия». Алексеев включил обращение в приказ номер 371 от 8 марта, но Гучков, узнав об этом телеграммой из Петрограда, категорически предписал исключить из приказа обращение бывшего царя. Заокеанские пропагандисты квалифицируют этот эпизод как подвиг мужества и самопожертвования Николая, с одной стороны, как очередную низость ими же одновременно восхваляемых февральских демократов, с другой. На самом деле, просто совпали два простейших хода, точнее, параллельные попытки политической перестраховки с обеих сторон, Бывший царь вздумал попрощаться с Могилевым лояльно и патриотично,